Сказание о Киш. Давным-давно у самого полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке. Умер окруженный почетом. И имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя. Помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передают своим детям и детям своих детей, а те своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже 13 солнц. Так считают на севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости. Но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном. Когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают. Забыли они и подвиги его отца. А Киш был всего только мальчик. Мать его всего только женщина. И о них тоже забыли. И они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу, хижине, сложенной из снежных плит. Но как-то раз вечером в большой иглу вождя Клошквана собрался совет. И тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце мужество мужчины. И он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. Я скажу правду! Мне и моей матери дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей. Мой отец Бог был храбрым охотником. Вот почему я так говорю. Люди рассказывают, что Бог один приносил больше мяса, чем любые два охотника. Даже из самых лучших, кто своими руками он делил мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля. Да он его! Он его! Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать! А он еще разговаривает с седоголовыми мужчинами! Да. Тихо! У тебя есть жена у Глук? Есть! Вот ты и говоришь за нее, а у тебя, Масук, жена и мать. Да, есть. И за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня. И потому говорю я. И я сказал, Бог погиб потому, что он был храбрым охотником. А теперь я его сын. И Айкига, мать моя, которая была его женой, должна иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. И они тоже забыли. Киш, сын Бога, сказал. Разве мальчишка смеет говорить на совете? С каких пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо? Надо совсем лишить его мяса. Иди лучше спать. Выпороть его за дерзкий поступок. А? Слушайте меня, вы, мужчины, никогда больше не стану я говорить на совете. Никогда, прежде чем вы не придете ко мне и не скажете. Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил. Слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бог, мой отец был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо, и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. Ни один беззащитный старик не будет больше плакать ночью от того, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины встанут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. Никогда будет считаться позором, если сильные мужчины будут объедаться мясом. Я, Киш, сказал все. Иди, мальчишка. На следующий день он отправился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. А на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков, и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком. Он вернется скоро, тихий и покорный. Прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга. А Киши все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби. Подождем, пока утихнет буря. Да, надо искать тело. Зря мы с ним так обошлись. Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступ его стала надменной, а речь звучала дерзко. Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу. За день пути отсюда найдете много мяса на льду. Медведицу и двух медвежат. Идем, Айких. Надо поесть. А потом я лягу спать, потому что я устал. Мать была вне себя от радости. Он же принял ее в восторге, как настоящий мужчина. И они вошли в иглу. Киш сытно поел, после чего спал 20 часов подряд. Сначала было много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя – дело опасное. Но трижды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. Ну, надо отправляться в путь. Даже если мальчик убил зверя, то наверняка не позаботился освежевать его и разделать тушу. Да, у нас, а? У нас на севере это нужно делать сразу, как только зверь убит. Ну, мясо так замерзнет, так крепко, что его не возьмет даже самый острый нор. Но придя на место, они увидели то, чему не хотели верить. Киш не только убил медведей, но рассек туши на 4 части. Татистый охотник. И удалил внутренности. Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, а тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз огромного медведя, самца и его самку. Обычно он уходил на 3-4 дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. В поселке даже стали поговаривать о колдовстве. Как он это делает? Даже собак не берет с собой. А ведь собака большая подмога в охоте. Не иначе, как злые духи охотятся вместе с ним. Поэтому его охота так удачна. Кто знает. А может, это не злые духи, а добрые? Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает. Так ли не так, но Киша не покидала удача. И нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив, так же, как и отец его. Он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю. А себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. На него стали смотреть с уважением, побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого вождя племени Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил. А им было стыдно позвать его. Однажды Киш, перед тем, как уйти на охоту, обратился к Клош-Квану и другим охотникам. Я хочу построить себе новую иглу. Это должна быть просторная игла, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить. Но у меня нет на это времени. Мое дело охота. И она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу. И они выстроили ему такую большую просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киша и его мать перебрались туда. И впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. Не только одно довольство окружало Айкигу. Она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке. И другие женщины посещали ее, чтобы и спросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями. Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то Ух-Клук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве. Тебя обвиняют в сношении со злыми духами. Вот почему твоя охота удачна. Разве вы едите плохое мясо? Ну... Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Ну... Откуда ты можешь знать, что здесь замешано колдовство? Или ты говоришь наугад просто потому, что у тебя душу зависть? И Ух-Клук ушел пристыженный. И женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете, после долгих споров, было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попадаться ему на глаза. Через 5 дней они вернулись, дрожа от нетерпения. Так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. Братья, как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем, с самцом. И это был очень, очень большой медведь. Больше не бывает. Но медведь не хотел вступать в борьбу. Он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы, на берегу, а он шел в нашу сторону. А за ним, безо всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шел прямо на медведя. Да, да, Киш шел прямо на медведя. И медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик. И медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А когда Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, медведь все глотал их. Это все сказки, я им не верю. Собственными глазами видели мы это, да? Да-да. Собственными глазами. И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный колотить передними точно, лапами о лед. Да. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду. Да. Большую беду. Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал, выл от боли. И всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел. Да и я не видел. А какой это был огромный медведь. Огромный медведь. Огромный. Колдовство. Не знал. Не знаю. Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел. И тогда он пошел вдоль берега проще, все мотал головой из стороны в сторону. А потом садился и рычал, и выл от боли, и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы за Кишем. И так мы шли весь день, и еще 3 дня медведь все слабел и выл от боли. Это колдовство. Ясно, что это колдовство. Все может быть. Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу, то снова. И снова пересекал свой след. И, наконец, он пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут, тут он уже совсем ослабел и не мог дальше ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем. А потом... Потом Киш пришел освежевать своего медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотился на зверя. Ах, вот как он это делал. К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже. Но он велел сказать, что голоден и устал, и что его иглу достаточно велика и удобна, и может вместить много людей. И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клошкваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. А Кига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен. Ну, пришел. Так, ты должен нам дать объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься? Нет ли здесь колдовства? Нет, Оклош к вам. Не дело мальчика заниматься колдовством. И в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя. Вот и все. Это ну, смекалка, а не колдовство. Да, и каждый может сделать это. Каждый. Наступило молчание. Акиш продолжал есть. И ты расскажешь нам, расскажешь. О Киш. Расскажи, расскажи. Да, я расскажу тебе. Это очень просто. Смотри. Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы уса были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать его, пока он не исчез у него в руке. Тогда он внезапно разжал руку, и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира. Так. Вот так. Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем яму. Вот так. Вот так, вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус. Вот так. Вот так. Хорошенько его свернув и закрепить его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз. На мороз. И когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Ну, шарик, что шариком делаешь-то? Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится. Медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, так, его легко убить копьем. Это совсем просто. Клук-клук воскликнул. И Клош-Кван сказал. И каждый сказал по-своему, и все поняли. Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого полярного моря. И потому что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что пока он жил, народ благоденствовал. И не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью от того, что у них нет мяса. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Джека Лондона «Сказание о Кише». В спектакле были заняты артисты Николай Лавров, Виктор Сухоруков, Сергей Васильев, Сергей Кузнецов. В роли ведущего – народный артист России Николай Трофимов. В роли Киша – Олег Ратников. Режиссер спектакля Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Марина Ланга.